реальности внутренней жизни ставили под вопрос социально-экономическую практику управления обществом, начатую еще Рузвельтом. Политические лидеры капитализма Соединенных Штатов Америки, от Трумэна до Картера включительно, не справились с целым рядом задач правящего класса как дома, так и за рубежом. Администрации послевоенного периода, тяготевшие главным образом к политике центристского толка, подвели Америку к последней трети века с таким бременем проблем и трудностей, которое не имело прецедента с худших времен ее новейшей истории. Приходила пора задуматься, тревожно искать альтернативу. Но альтернатив творческих, дающих хоть передышку в затяжной полосе трудностей, у верхов просто не было. Пустели арсеналы новых политических идей. Общий кризис мирового капитализма затягивал Соединенные Штаты все дальше в свой водоворот, выталкивая на авансцену политики воинствующую реакцию. Она отчаянно рвалась к гегемонии в мировых делах, к социальному реваншу во внутренних, стремясь зачеркнуть экономические и социальные завоевания трудящихся, в том числе черных граждан и национальных меньшинств, достигнутые в классовых боях прошлых лет. Мы вышли сейчас из того этапа в развитии капитализма Соединенных Штатов, когда за периодами наступления на рабочий класс следовали длительные периоды уступок. Мы вступили в период все более последовательного урезывания уступок и тем самым в период обострения классовой борьбы, констатировал генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Гесс Холл. Неблагополучие Америки тревожно переживал капиталистический мир. В 1973 году по инициативе Рокфеллеров была создана трехсторонняя комиссия, интеллектуальный парламент ведущих деятелей стран Северной Америки, Западной Европы, Японии. До назначения на пост помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности работой комиссии фактически руководил Бжезинский. В фундаментальном исследовании внутренних процессов на Западе, названном «Кризис демократии», комиссия подчеркивала, что неудовлетворенность деятельностью демократических институтов, кризис доверия к власти пронизывают все сферы буржуазного общества. Лидеры империалистического мира призывали сделать все, чтобы повысить управляемость социально-экономического и политического механизма Соединенных Штатов Америки. Американская элита теряла былую самоуверенность. Раньше многих других на вершине власти тревожные речи повел Генри Киссинджер. Перед встречей руководителей ведущих держав Запада в 1975 году в Рамбуйе государственный секретарь Соединенных Штатов заявил: «Самым тяжелым следствием текущего кризиса, экономический кризис 1974-1975 годов, являются не экономические проблемы, а разложение веры широких масс в будущее их общества. Этот кризис демократического процесса, охвативший весь западный мир, представляет собой серьезнейший вызов для его лидеров». Тревога сквозила и в подходе к делам внешним. Масштаб обобщений был здесь не меньше. «Мы сейчас на перепутье», — твердил Киссинджер. «Сейчас такой период, который ретроспективно будет расценен либо как чрезвычайно конструктивный, либо как период, когда в самом деле произошел распад международного порядка для Запада в политическом, экономическом и моральном отношениях. В середине 1978 года